и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. Губы жжут, подруги поцелуй.